Пушкин, получив из опекунского совета до 40 тысяч, сыграл свадьбу, и весною 1831 года, отъезжая в Петербург, уже нуждался в деньгах, так что Нащекин помогал ему в переговорах с закладчиком Веером. Бартенев, со слов Нащекина. Секретно. Живущий в Пречистенской части, отставной чиновник 10 класса Александр Сергеев Пушкин вчерашнего числа получил из части свидетельство на выезд из Москвы в Санкт-Петербург вместе с женою своею, а как он состоит под секретным надзором, то я долгом поставляю представить о сем вашему высокоблагородию. Полицмейстер Миллер в рапорте московскому оберполицмейстеру. Приехали мы благополучно в Демутов трактир и на днях отправляемся в Царское село, где мой домик еще не меблирован. Пушкин Нащекину. Конец мая 31 года из Петербурга. Я была очень счастлива свидеться с нашим общим другом. Я нахожу, что он много выиграл в умственном отношении и относительно разговора. Жена очень хороша и, кажется, безобидной. Хитрово князю Вяземскому. Пушкин к нам приехал, к нашей большой радости. Я нахожу, что он в этот раз еще любезнее. Мне кажется, что я в уме его отмечаю серьезный отпечаток, который ему и подходящий. Жена его прекрасное создание, но это меланхолическое и тихое выражение похоже на предчувствие несчастья. Физиономия мужа и жены не предсказывают ни спокойствия, ни тихой радости в будущем. У Пушкина видны все порывы страстей, у жены вся меланхолия и отречение от себя. Впрочем, я видел эту красивую женщину всего только один раз. Графиня Фекельмон князю Петру Андреевичу Вяземскому. В Петербурге Пушкин остановился по обыкновению в Демутовом трактире. Довольно долгое время употребил он на выбор при искании себе дачи, не желая тратить денег на временный наем квартиры в городе. Он переехал с супругой своей в Царское село из Демутова трактира Анненков. «Я живу в Царском селе, в доме Китаевой, на большой дороге, Пушкин Вяземскому». Летом 1831 года Пушкин жил в Царском селе в доме Китаева. Китаев в 20-х годах был придворным лакеем. Он умер в том же году, в котором Пушкин жил на его даче. Наследники Китаева впоследствии слегка расширили дом пристройками. Удалось установить, что этот дом принадлежит в настоящее время вдове Ивановой. Он находится на углу Колпинской и Кузьминской улиц, Колпинская 2. На противоположном углу теперь находится Свято-Троицкая санатория, а в 1831 году дом этот, как теперь удалось установить, принадлежал семье Олениных. Вильковскому недавно удалось найти в архиве Царскосельского дворцового управления чертежи и рисунки дома Китаева до перестройки и после нее. Перестройка заключалась в том, что с обеих сторон фасад дома был увеличен на 2 окна, а 4 колонны в середине дома были заменены галереей. Таким образом был испорчен типический ампир Александровской эпохи. Но все эти перестройки не слишком нарушили общий наружный вид дома. Сравнивая рисунок 30-х годов с тем, что мы видим в настоящее время, сразу узнаешь дом Китаева. Внутреннее расположение комнат осталось, разумеется, тоже прежним. Дом Пушкина в Царском селе. Русские ведомости, 1910 год. Теперь, кажется, все уладил. И стану жить потихоньку, без тещи, без экипажа, следственно, без больших расходов и без сплетен. Пушкин Нащекину. 1 июня 1831 года. Мой брат и его жена проведут лето в царском селе. Они в восхищении друг от друга. Моя невестка очень очаровательная, хорошенькая, красивая и остроумная, к тому же и очень славная. Ольга Сергеевна Павлищева, сестра Пушкина. Мы здесь живем, тихо и весело, будто в глуши деревенской. На силу до нас и вести доходит. Пушкин на Щекину. В 1831 году, когда Пушкин, женившись, проводил лето в царском селе, он посетил лицей. Никогда не забуду восторга, с которым мы его приняли. Как всегда водилось, когда приезжал кто-нибудь из наших дедов, мы его окружали всем курсом и гурьбой провожали по всему лицею. Обращение его с нами было совершенно простое, как со старыми знакомыми. На каждый вопрос он отвечал приветливо, с участием, расспрашивал о нашем быте, показывал нам свою бывшую комнату и передавал подробности о памятных ему местах. После мы не раз встречали его гуляющим в Царско-сельском саду, то с женою, то с Жуковским. Грот. Княгиня Вера Федоровна Вяземская рассказывала, как в первые месяцы супружеской жизни напугал Пушкин молодую жену свою, ушедшую гулять и возвратившись домой только на третьи сутки. Оказалось, что он встретился с дворцовыми ламповщиками, которые отвозили из царского села на починку в Петербург подсвечники и лампы, разговорился с ними и добрался до Петербурга, где и заночевал. Бартенев. В 1831 году один знакомый встретил Пушкина в Петербурге на улице, задумчивого и озабоченного. «Что с вами?» «Все читаю газеты». «Так что же? Да разве вы не понимаете, что теперешние обстоятельства чуть ли не так же важны, как в 1812 году?» — отвечал Пушкин. Бартенев. «Здесь холера. То есть в Петербурге. А царское село оцеплено. Жду дороговизны, и скупость, наследственная и благоприобретенная, во мне тревожится. О делах жены моей не имею никаких вестей, и дедушка и теща отмалчиваются, и рады, что Бог послал их Ташеньке муженька такого смирного». Пушкин на Щекину. Холера прижала нас, и в царском селе оказалась дороговизна. Я здесь без экипажа и без пирожного, а деньги все-таки уходят. Вообрази, что со дня нашего отъезда я выпил только одну бутылку шампанского, и ту не вдруг. Жена тебе очень кланяется. Шитье ее для тебя остановилось за неимением черного шелка. Все холера виновата. Пушкин на Щекину. Отец мой горюет у меня в соседстве в Павловском. Вообще довольно скучно. Пушкин князю Вяземскому. 3 июля 1831 года. Моя невестка очаровательна. Она заслуживала бы иметь мужем более милого парня, чем Александр, который при всем уважении моем к его шедеврам стал раздражителен, как беременная женщина. Он написал мне письмо. Такое нахальное и глупое, что пусть меня похоронят живою, если оно когда-нибудь дойдет до потомства, хотя, по-видимому, он питал эту надежду, судя по старанию, которое он приложил к тому, чтобы письмо до меня дошло. Ольга Сергеевна Павлищева, мужу своему Павлищеву, 9 июля 1831 года. Вроде бояр Пушкиных. С незапамятных времен хранилась металлическая ладанка с довольно грубо гравированным на ней всевидящим оком и наглухо заключенной в ней частицей ризы Господней. Она обязательное достояние старшего сына, и ему вменяется в обязанность 10 июля, в день праздника положения ризы, служить перед этой святыней молебен. Пушкин всю свою жизнь это исполнял и завещал жене соблюдать то же самое, а когда наступит время вручить ее старшему сыну, взяв с него обещание никогда не уклоняться от семейного обета. Арапова. Дочь Натальи Николаевны Пушкиной Ланской от второго брака. Двор приехал, и царское село закипело и превратилось в столицу Пушкин-Плетневу. Я все к тебе собираюсь, да боюсь карантинов. Нынче никак нельзя, пускаясь в дорогу, быть уверенным во времени проезда. Вместо трехдневной езды того и гляди, что высидишь 3 недели в карантине. Шутка. В царском селе все тихо, но около такая каша, что, боже упаси. Нынче осенью займусь литературой, а зимой зароюсь в архивы, куда вход дозволен мне царем. Царь со мною очень милостив и любезен. Того и гляди, попаду во временщики. Пушкин на Щекину. 22 июля 1831 года. Весь двор в восторге от Наташи. Императрица хочет, чтобы она к ней явилась и назначит день, когда надо будет прийти. 25-26 июля. Император и императрица встретили Наташу с Александром. Они остановились поговорить с ними, и императрица сказала Наташе, что она очень рада с нею познакомиться и 1000 других милых и любезных вещей. И вот она теперь принуждена, совсем того не желая, появиться при дворе. Надежда Осиповна Пушкина, Ольге Сергеевне Павлищевой из Павловска. Комовский пишет, что государь велел Пушкину написать историю Петра Великого и рассказывает по этому поводу даже, как это случилось. Пушкин встретился с государем в Царско-сельском саду и на предложенный вопрос, почему он не служит, отвечал: «Я готов, но кроме литературной службы не знаю никакой». Тогда государь приказал ему сослужить службу, написать историю Петра Великого. Садовников. Опять хандришь. Эй, смотри, хандра хуже холеры. Одна убивает только тело, другая убивает душу. Дельвик умер, Молчанов умер. Погоди, умрет и Жуковский. Умрем и мы. Но жизнь все еще богата. Мы встретим еще новых знакомцев. Новые созреют нам друзья. Дочь у тебя будет расти. Вырастет невесты, мы будем старые хрычи, жены наши старые хрычевки, а детки будут славные, молодые, веселые ребята. Мальчики станут повесничать, а девчонки сентиментальничать, а нам и люба. Вздор, душа моя, не хандри. Холера на днях пройдет, были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы. Кстати, скажу тебе новость. Но да останется это по многим причинам между нами. Царь взял меня на службу, но не в канцелярскую или придворную, или военную, нет. Он дал мне жалование, открыл мне архивы с тем, чтобы я рылся там и ничего не делал. Это очень мило с его стороны, не правда ли? Он сказал: так как он женат и не богат, то нужно позаботиться, чтобы у него была каша в горшке. Ей-богу, он очень со мною мил. Пушкин Плетневу. 22 июля 1831 года. Читая это письмо, следует иметь в виду, что полагалось по тем временам чувствовать в подобных случаях. Тон же отзыва Пушкина о царском благодеянии спокойный, даже фамильярный, а не подобострастно восторженный, как следовало бы в такой ситуации. Подлинная цена царских милостей станет вполне ясна поэту позднее, хотя возможностью посещать архивы, изучать отечественную старину, царствование Петра I, Пушкин дорожил до самых последних своих дней. В Царско-сельском саду около самого спуска без ступеней было в том году излюбленное царскосельскую публикою местечко, что-то вроде каменной террасы, обставленной чугунными стульями, куда по вечерам тамошний бомонт, высший свет, собирался посидеть и послушать музыку. В один прекрасный день на этой террасе собралось так много народу, что даже не достало стульев двум пожилым дамам. Я, как девочка вежливая, приученная всегда услуживать старшим, сейчас же сбегала в сад, захватила там еще два такие стула и подала их барыням. Папенька, граф Федор Толстой, с Пушкиным в это время стояли недалеко от террасы и о чем-то разговаривали. Вдруг Александр Сергеевич схватил отца моего за руку и громко воскликнул: «Граф, видели вы, что девочка сделала?» «Что она сделала?» «Да вот такие два чугунные стула подхватила, как два перышка, и отнесла на террасу». Папенька позвал меня и представил Пушкину. Я ему сделала книксон и с удивлением стала смотреть на страшные длинные ногти на его мизинцах. «Очень приятно познакомиться, барышня», — крепко пожимая мне руку, смеясь, сказал Александр Сергеевич. «А который вам год?» «13», — ответила я. «Удивительно!» И оба они с папенькой начали взвешивать на руке тяжелые чугунные стулья. Потом заставили меня еще раз поднять их. «Удивительно!» — повторил Пушкин. «Такая сила мужчине впору! Поздравляю вас, граф, это у вас растет Илья Муромец!» Каменское воспоминание. По-моему, неоцененный бюст Пушкина вылеплен юным скульптором Теребеневым, тем самым, который впоследствии изукрасил Эрмитаж своими кариатидами и статуями великих художников. Теребенев как-то особенно поймал в этом бюсте тип и выражение лица Пушкина. Он точно такой, каким я его помню в Царском селе во время нашего с ним первого знакомства. Каменское воспоминание. Летом 1831 года в Царском селе многие ходили нарочно смотреть на Пушкина, как он гулял под руку с женою, обыкновенно около озера. Она бывала в белом платье, в круглой шляпе и на плечах свитая по-тогдашнему красная шаль. Россет. Пушкин мой сосед, и мы видаемся с ним часто. Жонка его очень милое творение, и он с ней у меня весьма нравится. Я более и более за него радуюсь тому, что он женат, и душа, и жизнь, и поэзия в выигрыше. Жуковский Вяземскому и Тургеневу. В конце июля, начале августа, из Царского села. Когда мы жили в Царском селе, Пушкин каждое утро ходил купаться, после чая ложился у себя в комнате и начинал писать. По утрам я заходила к нему. Жена его так уж и знала, что я не к ней иду. Ведь ты не ко мне, а к мужу пришла, ну и пойди к нему. Конечно, не к тебе, а к мужу. Пошли узнать, можно ли войти. Можно. С мокрыми, курчавыми волосами лежит, бывало, Пушкин в коричневом сюртуке на диване. На полу вокруг книги, у него в руках карандаш. «А я вам приготовил кое-что прочесть», — говорит. «Ну, читайте». Пушкин начинал читать. В это время он сочинял все сказки. Я делал ему замечания. Он отмечал и был очень доволен. Читал стихи он плохо. Жена его ревновала ко мне. Сколько раз я ей говорила: «Что ты ревнуешь ко мне? Право мне все равны, и Жуковский, и Пушкин, и Плетнев. Разве ты не видишь, что я не влюблена в него, и он в меня? Я это хорошо вижу», — говорит. «Да мне досадно, что ему с тобой весело, а со мной он зевает». Когда сердце бьется от радости, то, по словам Пушкина, оно то так, то пятак, то денежка. Этими словами он хотел выразить биение и тревогу сердца. Раз я осознал из Пушкину, что мало читаю, он мне говорит: «Послушайте, скажу и я вам по секрету, что я читать терпеть не могу. Многого не читал, о чем говорю. Чужой ум меня стесняет». Смирнова, по записи Якова Полонского. Пушкин жил в доме Китаева, придворного камерфурьера. В столовой красный диван, обитый кретоном, Два кресла, 6 стульев, овальный стол и ломберный, накрываемый для обеда. Хотя летом у нас бывал придворный обед, довольно хороший, я все же любила обедать у Пушкиных. У них подавали зеленый суп с крутыми яйцами, рубленые большие котлеты со шпинатом или щавелем, и на десерт варенье из белого крыжовника. Смирнова. Автобиография. Наталья Николаевна сидела обыкновенно за книгою внизу. Пушкина кабинет был наверху, и он тотчас нас зазывал к себе. Кабинет поэта был в порядке. На большом круглом столе перед диваном находились бумаги и тетради, часто не сшитые, простая чернильница и перья, на столике графин с водой, лед и банка с крыжовниковым вареньем, его любимым. Он привык в Кишиневе к дульчетцам. Волоса его обыкновенно еще были мокрые после утренней ванны и велись на висках. Книги лежали на полу и на всех полках. В этой простой комнате, без гардин, была невыносимая жара, но он это любил. Сидел в сюртуке, без галстуха. Тут он писал, ходил по комнате, пил воду, болтал с нами, выходил на балкон и привирал всякую чепуху насчет своей соседки, графини Ламберт. Иногда читал нам отрывки своих сказок и очень серьезно спрашивал нашего мнения. Он восхищался заглавием одной «Поп — толоконный лоб, и служитель его — балда». «Это так дома можно», — говорил он, — «а ведь цензура не пропустит». Он говорил часто: «Ваша критика, мои милые, лучше всех. Вы просто говорите, этот стих нехорош, мне не нравится». Вечером в 5 или 6 часов он с женой ходил гулять вокруг озера, или я заезжала на дрожках за его женою. Иногда и он садился на перекладину верхом, и тогда был необыкновенно весел и забавен. У него была неистощимая подвижность ума. В 7 часов Жуковский с Пушкиным заходили ко мне. Если случалось, что меня дома нет, я их заставала в комфортабельной беседе с моими девушками. «Марья Савельевна у вас аристократка, а Саша, друг мой, из Архангельска, чистая демократка, никого ни в грош не ставит». Они заливались смехом, когда она Пушкину говорила: «Да что мне, что вы стихи пишете, дело самое пустое. Вот Василий Андреевич Жуковский гораздо почтеннее вас. А вот зато, Саша, я тебе напишу стихи, что ты так умно рассуждаешь». И точно, он ей раз принес стихи, в которых говорилось, что архангельская Саша живет у другой Саши. Стихи были довольно длинны и пропали у нее. Когда разговорились о Шатобриане, помню, он говорил, что из всего, что он написал, только одна вещь понравилась мне. Хотите, я вам ее напишу в ваш альбом? Если бы я мог еще верить в счастье, я бы искал его в монотонности житейских привычек. Смирнова Россетт. Пушкин мне сказал: «Придворные лакеи прозвали ее фрейлинка Россетт. Я с нею и с женой катались в парных дрожках, которые назывались ботиками. Я сидел на перекладных и пел им песню «Божусь тебе, не моего сочинения». Песенка такова: «Царь наш немец русский, царствует он где же? Всякий день в манеже. Школы все, казармы, судьи все, жандармы, а Закревский баба управляет Вабо, а другая баба начальником штаба». Это стихотворение Кондратия Рылеева. «И эти стихи не мои. Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластия напишут наши имена». Киселев по записи Смирновой. То, что показалось Киселеву шутливой и не вполне объяснимой выходкой Пушкина, содержало на самом деле серьезный политический жест, которым поэт хотел подчеркнуть постоянство своего отношения к самовластью. И эти стихи не мои. Иронически, как видно, сказал Пушкин о широко известных стихах после того, как процитировал действительно не свои, но в том же духе выдержанные строки казненного декабриста-поэта. Таким образом, Пушкин фактически подписывается и под стихами Рылеева. Пушкин был ревнив и страстно любил жену свою, что нисколько, однако, не мешало ему иногда скучать в ее присутствии. Она его не понимала. И, конечно, светские успехи его ставила выше литературных. Раз Смирнова посетила его на даче, в то время как он писал свои сказки. По ее словам, Пушкин любил писать карандашом, лежа на диване, и каждый исписанный им лист опуская на пол. Раз у ней зашла речь с Пушкиным об его стихотворении «Подъезжая под Ижоры». «Мне это стихотворение не нравится», — сказала ему Смирнова. «Оно выступает как бы подбоченившись». Пушкину это понравилось, и он много смеялся. Когда затем Смирнова сошла вниз к жене его, Наталья Николаевна сказала ей: «Вот какая ты счастливая! Я тебе завидую, когда ты приходишь к моему мужу. Он весел и смеется, а при мне зевает Яков Полонский». Раз, когда Пушкин читал моей матери стихотворение, которое она должна была в тот же вечер передать государю, жена Пушкина воскликнула: «Господи, до чего ты мне надоел со своими стихами, Пушкин?» Он сделал вид, что он не понял, и отвечал: «Извини, этих ты не знаешь, я не читал их при тебе. Эти ли, другие ли, все равно, ты вообще надоел мне своими стихами». Несколько смущенный поэт сказал моей матери, которая кусала себе губы от вмешательства: «Натали еще совсем ребенок, у нее невозможная откровенность малых ребят». Он передал стихи моей матери, не дочитав их, и переменил разговор. В Царско-сельском театре затевался спектакль, и мать моя сообщила Пушкиной, что она получит приглашение. Это привело ее в лучшее настроение, и она сказала моей матери: «Пожалуйста, продолжайте чтение, я вижу, что ему этого очень хочется. А я пойду посмотрю мои платья. Вы зайдите ко мне потом, чтобы сказать, что мне лучше надеть для спектакля». Смирнова, дочь Смирновой Россетт.